Возможно, возможно, но все-таки о чем же идет речь? Могу ли я узнать, что это за выводы? Конечно. По сути дела, вывод один. Я должен восстановить работу. Майор Мараро многое, очень многое отдал бы за то, чтобы минут на пять забыть о правилах игры и спросить инженера прямо в лоб. «Послушайте, дорогой товарищ, зачем вы издеваетесь надо мной? Чего вы хотите? Чего добиваетесь? Восстанавливайте, восстанавливайте, черт с вами!» Но он не мог позволить себе этого. Правила игры должны соблюдаться точно. По-моему, это единственный выход. Ждать мы не можем. И вам этот выход представляется очень простым. Я вам все объясню. К счастью, все черновики моей работы сохранились. Так. Черновики я никогда не уничтожаю. Таков мой обычай. И они у вас здесь? Здесь ли? Нет, они у меня дома. А не беспечность ли это? Особенно теперь, в подобной ситуации. Я так не думаю. Я объясню, почему. И никто не может воспользоваться, кроме меня. Помимо того, что у меня совершенно невозможный почерк, сами черновики в таком беспорядке, что только я могу в них разобраться. «Ничего, ничего, я тоже разберусь», — подумал Мараро. Приходилось наводить порядок не в таком беспорядке, который ты учинил. «Понимаю, понимаю. Конечно, всякие там расчеты, исправления, повторы. Вот именно, вот именно. Если бы нашелся человек, который, стиснув зубы, решился бы упорядочить тот хаос, который царит в моих записях, то ему бы понадобился по крайней мере год. Это по крайней мере. А вам? Сколько понадобится вам, чтобы восстановить работу? Мне хватит месяца. Возможно, и того меньше. Недели три. Так я полагаю. Я чувствую, что это мой долг. Другого выхода нет. Наступило молчание. Могло показаться, что каждый ждет ответа, хотя вопросов никто не задавал. Наконец майор Мараро задал инженеру Андреевскому вопрос, но таким тоном, что можно было предположить, будто он прекрасно осведомлен в делах, а можно было подумать, что это у него вышло случайно. «А вы уверены, что сможете за месяц восстановить такую работу, как вашу?» Андреевску вновь ощутил, что у него под ногами не слишком твердая почва. «Один раз я уже недооценил этого человека и тут же пожалел об этом. Он вовсе не дурак, но зато отлично умеет притворяться, так что невольно начинаешь верить, будто он по меньшей мере человек рассеянный».